глава 30, того же старца мнение о том, что не следует никого осуждать. Тот же старец, наставляя нас тому, что не следует никого осуждать, говорил, что было три предмета, за которые он осуждал или порицал братьев: за то, что некоторые позволяли себе отрезать язычок гортанный, что имели в кельях плащ, сагу, военную верхнюю одежду, что, благословляя масло, давали просящим мирянам. И во все это, говорит, он и сам впадал, ибо, получив болезнь гортанного язычка, я, говорит, столь долго страдал от боли, пока, побуждаемый неизбежностью страдания и увещеванием всех старцев, не позволил отрезать его. Под предлогом этой немощи я вынужден был иметь также и плащ. Благословлять елей и давать просящим — это я осуждал больше всего, так как думал, что это происходит от большой надменности сердца. А когда нечаянно окружили меня многие миряне, я до того стеснен был, что мог вырваться от них не иначе, как возложив свою руку на принесенный ими сосуд с изображением крестного знамени. Таким образом, поверив, что получили благословенный елей, они, наконец, оставляли меня. Из этого для меня ясно стало, что монах подвергается той же вине и порокам, за которые вздумал бы осуждать других. Следовательно, всякому можно судить только себя самого, осмотрительно, осторожно наблюдать за собою во всем, а не расследовать жизнь и поведение других. Об этом и апостол говорит: что ты судишь брата своего, пред своим Господом стоит он или падает. К Римлянам 14:4. И еще: не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. От Матфея 7:1-2. Кроме сказанной причины, еще потому опасно судить о других, что мы не знаем необходимости или причины, по которой они поступают. Может быть, то, чем мы соблазняемся, правильно перед Богом или извинительно, а мы оказываемся безрассудными судьями их, и этим допускаем нелегкий грех, думая о своих братьях иначе, нежели должно. Глава 31. Обличение того же старца, когда он увидел, что братья во время духовного собеседования засыпали, а при рассказе пустой басни пробуждались. Тот же старец опытом доказал, что дьявол благоприятствует пустым разговорам, а духовным собеседованием всегда препятствует. Однажды он рассуждал с некоторыми братьями о предметах необходимых и духовных. Во время этого рассуждения стало клонить их ко сну, так что они не могли преодолеть сонливости. Когда же он вдруг начал рассказывать одну басню, то они тотчас пробудились и стали слушать со вниманием. Увидев это, он со вздохом сказал: «Пока мы говорили о предметах небесных, то вас одолевал сильный сон, а когда начали рассказывать басню, то все вдруг воспрянули. По крайней мере, из этого обстоятельства уразумейте, что радующийся злу и постоянно внушающий его, а добро истребляющий, препятствует духовным собеседованиям, а к плотским и бесполезным разговорам побуждает». Глава 32. О письмах, сожженных до прочтения. Нельзя также умолчать о следующем деле одного брата, который имел великую заботу о чистоте своего сердца и о созерцании божественном. Спустя 15 лет после того, как он оставил мир, принесли ему из Понта много писем от отца, матери и друзей. Приняв их, он рассудил, что если прочтет те письма, то в душе его может возродиться пустая радость или бесполезная печаль, и что воспоминание о писавших к нему надолго отвлечет его от любимого занятия созерцанием, так что он с большим усилием сможет возвратить то спокойствие, которое нарушится этим воспоминанием. Подумав об этом, он не только не решился прочитать письма, но чтобы, вспомнив имена или вообразив лица писавших, не отстать от духовного занятия, не распечатав их, бросил в огонь, промолвив: «И помыслы об отчизне сгорите так же, чтобы через вас не возвратиться мне к тому, от чего я удалился». Глава 33. о решении вопроса, которое Авва Феодор и спросил молитвою. Мы еще видели Авву Феодора, вероятно, это ученик Пахомия Великого, которому принадлежит шестое собеседование, отличавшегося святой жизнью и знаниями не только в деятельной жизни, но и в Святом Писании, которое он приобрел не через чтение или обучение, а лишь чистотою сердца, потому что он едва знал несколько греческих слов. Чтобы решить один темный вопрос, он в продолжении 7 дней и ночей непрерывно молился, и Бог открыл ему, как решить вопрос. Глава 34. О мнении того же старца, который учил, что монах может приобрести знание Священного Писания не исследованием его, а молитвою и чистотою сердца. Когда некоторые братья удивлялись его ясным понятиям и просили пояснить некоторые места Святого Писания, то он сказал: «Монах, желающий понимать Святое Писание, должен заниматься не столько чтением толкователей, сколько очищением сердца от плотских пороков. Если эти пороки будут истреблены, то, сняв покрывало страстей, душевные очи будут созерцать тайны Святого Писания, ибо оно не для того открыто от Святаго Духа, чтобы мы его не знали. Темно же оно, потому что душевные наши очи закрываются покровом пороков, а если им возвратить естественное их здоровье, то и одного чтения Святого Писания достаточно будет для понимания истинного его смысла, и не будет нужды в помощи толковников, подобно тому, как телесные глаза не нуждаются ни в какой науке для видения, если только они чисты и нет темноты. Оттого-то и у самих толкователей произошло столько различий и погрешностей, что, приступая к толкованию Святого Писания, не заботятся об очищении духа. По причине нечистоты сердечной они не только не видят света истины, но еще придумывают много противного вере. Глава 35. Обличение того же старца, когда в полночь пришел в мою келью. Тот же Феодор, желая узнать, что я, тогда еще молодой отшельник, делаю, неожиданно в полночь пришел ко мне в келью. Увидав, что я по окончании вечерних молитв лег на рогожу для отдыха ослабевшего тела, он со вздохом сказал: «Иоанн, сколь многие в настоящий час беседуют с Богом и объемлют его сердцем и умом, а ты, предаваясь сну, лишаешься такого света». Поскольку к этим повествованиям отклониться нас заставили добродетели и благодать отцов, то я считаю нужным упомянуть здесь о той любви, какую по человеколюбию оказал нам высокий муж Архебий, чтобы чистота воздержания, соединившись с делами любви, яснее проявилась в разнообразной красоте. Ибо пост тогда сделается жертвою приятной Богу, когда будет украшен плодами любви. Глава 36. Описание пустыни Диалкосской, в которой пребывали отшельники. Итак, когда мы из монастырей палестинских, как необразованные вовсе новички, пришли к египетскому городу Диалкосу и там с удивлением осмотрели большой общежительный монастырь, отличавшийся строгостью правил и прекрасным порядком монахов, то по совету всех мы отправились посмотреть на особый высший род монахов, называвшихся отшельниками. Они сначала долго живут в киновии, пока не научатся терпению, рассуждению, смирению, бедности и дочисто не исторгнут из себя все пороки. Потом, намереваясь вступить в жесточайшую битву с демонами, удаляются в отдаленные места пустыни. Мы узнали, что такого рода мужи живут у протока Нила, в такой местности, которая одной стороной, примыкая к реке, а другой гранича с обширнейшим морем, составляет остров, на котором могут жить лишь одни желающие уединения, потому что он по причине песчаного и соленого грунта земли не способен к возделыванию. Увидев их, мы весьма удивились безмерным их трудам, которые они несут для упражнения в добродетелях и из любви к уединению. Они даже в воде нуждаются так, что раздают ее по самой малой мере и берегут ее как самое драгоценное вино, ибо приносят ее на себе за 3000 шагов или дальше того, проходя до русла реки через горы песка. Глава 37. Человеколюбие Аввы Архебия. Итак, когда, увидев их, мы воспламенились желанием подражать им, и вышеупомянутый Архебий, отличнейший между ними, гостеприимно призвал нас в свою келью, то, узнав наше желание, объявил, что он хочет уйти из этого места, почему и предложил нам свою келью, уверяя, что он оставил бы ее, даже если нас и не было. Воспламенившись желанием пожить здесь и поверив словам его, мы приняли от него келью со всей утварью домашней. Употребив такой благочестивый обман, после выхода из этого места через несколько дней, в течение которых готовил материал для постройки кельи, он, возвратившись с большим трудом, построил себе другую келью. Спустя некоторое время и эту келью со всей утварью он отдал другим братьям, изъявившим желание остаться тут, а сам, будучи неутомимым в делах любви, построил себе третью келью. Глава 38. Тот же Архебий трудами рук своих уплатил долг матери. Считаю нужным упомянуть еще о другом деле любви этого мужа, чтобы наши монахи примером его научились не только строгому воздержанию, но еще искренней любви. Он происходил из знатной фамилии и еще в отрочестве ушел в монастырь, отстоявший от означенного города почти на 4000 шагов. Здесь он вел такую жизнь, что в продолжении 50 лет не только не входил в то селение, из которого ушел, но не видал и лица никакой женщины, даже матери своей. Впрочем, когда он узнал, что его отец до смерти не успел выплатить долга, состоящего из 100 золотых монет, и что взаимодавцы сильно беспокоят мать его, то решил помочь матери, не изменяя тем строгим правилам, что соблюдал по любви к благочестию. Не выходя из монастыря, он начал заниматься обычным рукоделием втрое больше. Таким образом, занимаясь в продолжении года днем и ночью, он выплатил за мать долг и не оставил ради матери дел благочестия. Глава 39. Один старец с притворством доставил работу Авве Симеону, когда тот был праздным. Когда возлюбленный брат наш Симеон, вовсе не знавший греческого языка, из Италии пришел к нам, старец, желая оказать ему как страннику дело любви, спросил, почему он праздно сидит в келье, полагая, что при неимении необходимых вещей он не может долго оставаться в праздности здесь, будучи способным своими руками приобретать себе пропитание. Кроме того, старец полагал, что никто не может переносить скуку уединения в пустыне. Когда Симеон ответил, что он ни одного из рукоделий здешних не знает, а умеет писать, и что если бы в египетской стране мог быть полезен кому-либо завет на латинском языке, то он мог бы написать его. Старец сказал: «Бог послал мне этот случай. Я давно искал, кто бы переписал мне апостол на латинском языке, ибо у меня есть брат, которому мне хочется послать для назидания что-либо из Святого Писания». После того, как Симеон с удовольствием согласился, старец немедленно доставил ему взамен съестные припасы на целый год и все нужное для письма. И когда книга была написана, то хотя она совершенно не нужна была в той стране, потому что знающих латинский язык там не было, старец взял ее, чтобы, с одной стороны, доставить пришедшему занятие, дабы он без стыдливости мог взять за свой труд необходимое пропитание, а с другой — исполнить благочестивый долг щедродательности и заслужить награду себе тем большую, чем в большем количестве он доставил страннику-брату не только необходимое пропитание, но и случай, и орудие для работы. Глава 40. Об отроках, которые, неся к больному смоквы, с голоду умерли в пустыне, не вкусив их. в трактате о строгости поста и воздержания, сказав нечто о делах любви, мы уклонились от своего предмета. Теперь, опять возвращаясь к нему, представим в этом трактате одно достопамятное дело отроков по возрасту, но не по уму. Некто из пределов Мариотской Ливии, эту Ливию, смежную с Александрией, нужно отличать от Ливии, сопредельной с Эфиопией, послал смоквы, вещь прежде в том месте невиданную, к эконому в пустыне Скитской, Ави Иоанну, который исполнял веренную ему от блаженного пресвитера Пафнутия должность распорядителя по церкви. Иоанн тотчас послал с двумя юношами смоквы к одному старцу, который был болен и пребывал во внутренней пустыне за 18 миль от церкви. Когда они, взяв смоквы, отправились к келье старца, то вдруг нашло весьма густое облако, и они сбились с прямого пути, что легко случается и со старцами. Когда же весь день и ночь, блуждая по непроходимым местам пустыни, не смогли найти келью больного, то, изнуренные утомлением от пути, голодом и жаждою, став на колени, предали в молитве дух свой Господу. Те, которые после этого очень долго искали их по следам, обозначившимся на песчаных местах, нашли, что они сохранили смоквы нетронутыми, избрав потерять лучше душу, то есть жизнь, нежели нарушить верность поручения, то есть лучше временной жизни лишиться, нежели нарушить заповедь старца. Глава 41. Мнение Аввы Макария касательно поста и подавления страстей. Предлагается нами еще одно спасительное наставление блаженного Макария, которым заканчивается книжка о посте и воздержании. Он говорил, что монах так должен поститься, как будто может прожить в теле 100 лет, а страсти душевные обуздывать, обиды забывать, скорби отвергать, болезнями и лишениями пренебрегать, так как будто может умереть в любой день. Монаху в посте благоразумие внушает всегда поступать с ровной строгостью, чтобы под предлогом слабости тела не переходить от строгости к гибельной распущенности. А в подавлении страстей спасительное великодушие подает ему силы не увлекаться видимым благополучием настоящего мира, не унывать в несчастьях и скорбях и пренебрегать ими, как маловажными и ничтожными, взор ума своего устремляя туда, куда ежедневно и ежеминутно можем переселиться.